«Сложности», – мурлыкнул кот. Он выбрался из переноски и устроился на сиденье поудобнее, а я ему еще и подогрев включил. «Какие сложности? Быть может, я смогу помочь. Тебя будто ужалила ухтумская змея, и ты летишь к местному чародею за противоядием. Про покушение я ему не рассказывал, и это удивительно. Мне не свойственно, я ведь человек откровенный, и близким людям, в данном случае котам, могу вывалить такое, чего они совсем не хотели бы слышать. Но мне просто чрезвычайно важным показалось сообщить об этом. Так о чем ты, серый? Меня хотят убить, и я должен решить эту проблему немножко раньше, чем погибну. Убить кто? Следующий вопрос, улыбнулся я, намекая коту, что ответа у меня нет. Кстати, Страйгор, а что за руну мы только что вскрыли? Повелитель Верховных Сил принюхался, словно мог понять это по запаху и промурчал. Пока не понимаю, серый. Совершенно точно это цельная, а не частичная, но какая способность в тебе открылась мне еще не видно. Уже хорошо, надеюсь, эта способность будет полезной. Там вообще есть полезные, из всего можно извлечь пользу, серый. Какое-то время мы ехали молча, и я даже музыку включил, чтобы не уснуть. Ночная трасса умеет убаюкивать. Твое убийство мне невыгодно, вдруг сказал кот в моей голове. Он все это время размышлял о выгоде, вот ведь мерзавец какой. Ты не поверишь, но здесь наши интересы сходятся, фыркнул я в ответ. Ты знаешь, кто именно хочет твоей смерти. Кто-то из тех, за чьими самками ты бегаешь. Теоретически, начал я было отвечать на первый вопрос, и тут же прервался. Что нет, перестань уже свою же на ненависть проявлять. Есть вещи поважнее. Самок, я скрипнул зубами. Ну не орать же мне на кота. Вдох-выдох, я вижу водопад на фоне горы, солнце греет мою макушку. Мне хорошо и спокойно, и я совсем-совсем не хочу приколотить злобного кота гвоздями к ближайшему столбу. Мы говорим по делу или ерничаем? Если ерничаем, то я готов расчехлить все орудия, повелитель Страйгор. Мне нужно больше деталей о происходящем. Серый, кот не жмурился, не щурился, он буравил меня не по-кошачьи серьезным взглядом. Я даже засмотрелся, а потом торопливо вернулся к управлению автомобилем. Машина вильнула по полосе, выправилась. В вашем мире я идеальный разведчик, никто не будет ждать угрозы от таких милых созданий, как я, пояснил Страйгор. Так что рассказывай все, что знаешь. Это Южная Корея, братец. Тут ты не милый, тут ты демон и помойная крыса. Кот обиженно засопел, но вообще он прав. Кот-шпион может пригодиться в тех местах, где от них не шарахаются. Ладно, тогда слушай. Я попытался ему описать ситуацию, учитывая, что он не понимает половины терминологии. Получилось, наверное, не очень. Какой жестокий страшный мир, заключил мой рассказ кот, устроился поудобнее и уснул. Один цуи продист, кому выгодно, латинский. Глава 12. Вторую руну я вскрыл по тому же принципу. Машина в публичном месте, чтобы не бросаться в глаза. Пеший маршрут с разведкой пути отходов до средства для устранения собачьего присутствия. Ничего сложного и ничего интересного. Днем мы отсыпались в крошечном мотеле, неподалеку от третьей из отмеченных рун. Нужно было поднабраться сил. Рядом обнаружилась отменная закусочная с блюдами из морепродуктов, а еще и рыбный магазин. Плотвы в нем, конечно, не нашлось, но местную рыбину для кота я все-таки прикупил. Страйгор сожрал ее жадно и без каких-нибудь лишних изяществ. Потом мы какое-то время сидели и смотрели выцветший от времени телевизор, без звука и без интереса, и лишь после часа тупого созерцания приступили, наконец, к работе. Вторая руна, к сожалению, снова оказалась частичной. Прямо не охота за могуществом, а игра в бинго. Кто первый соберет линию, тот и победил. Блин, что мне выпало в той деревушке, с большой собакой в соседнем дворе, я так еще и не понял. Ничего нового на периферии зрения не объявилось. Ни линий, ни панелей управления. Зато, кстати, временная способность улучшилась. Как минимум на секунду. Больше рун, больше сила, охотно поделился со мною кот. Когда я сообщил о пойманных изменениях в моем мироощущении, он сидел на подоконнике с видом на внутренний двор мотеля. На парковке хватало свободных мест, а у входа на стойку регистрации прогуливались две женщины. Местные ночные бабочки довольно потрепанного вида. Страйгор за ними наблюдал особенно внимательно. Я же, подключившись к интернету, изучал место нашего третьего захода. Не представляю, как конью пробирался по горным дорожкам и зачем, но факт есть факт. Эта руна находилась в отдалении от населенных пунктов. Какая-то трансформаторная станция, огороженная сеткой рабицей, по-моему, не работающая. Судя по карте, дорога была только одна. И если хитрый песик найдет где-то поблизости подходящую тварь, то спрогнозировать его появление весьма затруднительно. Вообще слишком много выпадает на мою удачу. Это не самый лучший путь, когда планируешь жить долго и радостно. У меня появилась идея, и для ее воплощения мне не хватало трех вещей. Плотного одеяла, клетки и собаки. Небольшой такой собачонки, типичный корейский размер. Чтобы таскать несложно было, и чтобы не сильно покусало, если что. Поисками еще одного домашнего питомца я занимался параллельно с анализом местности. Идея сосуда для хитрого песика завлекла и тащила за собой. В другой раз возня показалась бы излишней, но у меня отпуск, а значит, есть время и возможность поставить эксперимент. Тем более, если сработает, то очень сильно облегчит мне жизнь. Эти самки продаются. Купи себе одну, прервал мои размышления Страйгор. Тебе же они нравятся, не сразу понял я. Кот снова уставился в окно, на тех самых жриц любви, в голодный год и пьяный бы не взглянул, фу, не для того мама цветочек растила, фыркнул я и вернулся к поиску. Кот же мягко спрыгнул с подоконника, вальяжно пересек комнату и оказался на столе рядом со мною, заглянул в монитор, а после нагло прошел по клавиатуре. А для чего она тебя растила, цветочек, поинтересовался Страйгор. Для охоты за кошачьими рунами, конечно, бодро ответил я. Нет, правда, серый, почему ты отказываешься от самки? Озадаченно поинтересовался кот. Ты же столько полезного времени на них потратил. Проще и не так дорого будет получить то, чего ты хочешь вот здесь, с гарантированным результатом. Или ты думаешь, они очень дорогие? Я думаю, что это не твое кошачье дело. Много ты знаешь о том, чего я хочу. Вот ведь заноза какая. Социопат из иного мира. Ничего не понимает в колбасных обрезках. Много, бесхитростно согласился Страйгор и тут же сменил тему. У тебя обнаружились проявления новых сил? Я помотал головой. Вообще, в моих интересах пройти экспресс-курс прокачки, ибо дни идут, остановиться беглецом я не хочу. Если поделить на ноль моих внезапных недругов, и вычислить их перед этим, то можно вернуться к спокойному мирному существованию. Когда все распланировано, известно и традиционно, без таких вот поисковых запросов, как купить собаку без документов дешево, не люблю я быть на виду. Счастье любит тишину, знаете ли, незаметно править миром непросто, особенно не привлекая внимания санитаров, но, короче, об этом еще есть время подумать. Пока бы, для начала, разобраться с темной стороной Чебалей, а дальше посмотрим. На данный момент мне не следует выходить на бой против наемных убийц, обладая возможностью замедлять время на 5, ладно, уже на 6 секунд. Нужно что-то серьезнее. Лазеры там из глаз, например, не знаю, пойдет что угодно. Я по привычке хлопнул себя по карману, чтобы проверить телефон, и выругался. Ну да, конечно, он же в коробке под заброшенным домом, а у меня просто цифровая интоксикация, как у типичного представителя современного мира. Ну и к тому же мне интересно, нет ли весточки от Хаюн. Я ей написал, что пропаду на недельку, а вот ответа так и не получил. В итоге получилась какая-то незаконченность, и она бередила нервы. Надо было номер записать отдельно и купить новый телефон с симкой, какой-нибудь недорогой. Страйгор ненавязчиво пробрался ко мне на колени, устроился поудобнее и свернулся калачиком. На улице осень, в номере мотеля прохладно. Так что лишних иллюзий на тему нашего неожиданного сближения я не испытывал, засранец просто пришел греться. Так, возвращаемся к анализу и поиску. Нечего время терять. Пальцы застучали по клавиатуре, вводя новые заковыристые запросы. Защелкала мышка, таская по экрану карту. Через полчаса у меня был адрес ближайшего приюта, хозяйственного магазина и магазина товаров для животных. Ну что, понеслась. Надеюсь, не пожалею. Около полуночи я очень медленно проехал мимо рунного места, вышел из машины, выгрузил клетку с белым мальтипу по кличке Аги, поставил ее в кустах, накрыл плотным непропускающим свет одеялом, убедился в собачьей безопасности, дабы зверек не задохнулся. Мелкий белый песик монотонно тявкал всю дорогу, совсем не понимая своего счастья, или же, наоборот, таким образом его выражая, ну или проявляя недовольство запахом апельсинов, которыми я пропитал одеяло. Даже здесь, в клетке у трансформаторной будки, мальтипу продолжал свой писклявый метроном. Раздражает, но, зато, помогает. Я специально брал самого мелкого и самого шумного. Плюс служитель приюта сказал мне о планах усыпить зверька на следующей неделе, как у них принято. Это склонило все чаши весов в пользу Аги. Может быть, я спас песику жизнь. Наверное. Машину я отогнал на километр и оставил на стоянке у заправки, а сам исчез в ночи с переноской, накинув маску на лицо и капюшон на голову. Дальше все было как обычно. К общему ритуалу добавился лишь монотонный лай Аги. А так, ничего особенного не случилось. Страйгор зарядил руну, полоснул мне по больной руке, я стоически вытерпел, хотя искры из глаз посыпались. Она и так-то жглась постоянно, а тут новая рана. Затем я ткнул окровавленной ладонью в дверцу трансформаторной будки, получил свой заряд силы, хорошо, что не электрический. В голове вспыхнуло, и на этот раз подкосилась левая нога, и только чудом мне удалось не ткнуться в землю носом. Черт, во рту пересохло, и стало немного муторно. Какие-то новые ощущения, кстати. И тут лай мальтипу, не прекращающийся до этого ни на секунду, утих. Я, выпотрошив пакетик с перцем вокруг места преступления, подошел к клетке, присел рядом, вслушиваясь. Живой вообще? Может, у него сердечко не выдержало цитрусовых? Собака кинулась на прутья, но не смогла перевернуть клетку. Стукнулась в другом направлении, и снова молча. Но, правда, после неудачной попытки вырваться из-под одеяла раздалось раздосадованное сопение. Сработало. Супер. Я, подхватив Страйгора, торопливо зашагал по дороге к машине. Ну что, выход найден. Как я и предполагал, хитрый песик прыгает в собаку ближайшую к точке возмущения сил. Это прекрасная закономерность, и ее можно использовать. Сколько времени ему нужно, чтобы сменить носителя? Спросил я у кота, вышагивая по дорожке. «Мяу», — ответил из переноски кот, — «пришлось выпустить бедолагу. Раз собачьей угрозы нет, пусть своими четырьмя лапами поработает, и хвостом. Заодно пусть сам в темноте мои глаза ищет, а не я для диалога переноску к лицу подтягиваю». Страйгор в ночи был очень хорошо заметен. Он прыгнул на дорогу и замер, прислушиваясь, а затем, чуть прижимаясь к земле, скользнул к обочине, присел в траве и промурлыкал. «Не ведаю того, серый. Силы слуг равновесия не безграничны, и все имеет свои правила. Сомневаюсь, что есть у него возможности менять тела быстро, однако и исключить такой вероятность не могу. Можешь поэкспериментировать». У машины я остановился, достал ключи, а затем повернулся в сторону уходящей в горы дороги. Хитрый песик хитрым песиком, а собачка ведь ни в чем не виновата. Внутри пробудилась очень лишняя сейчас совесть. Страйгор призывно мяукнул и встал на задние лапки, погладив передними пассажирскую дверь. «Ёкарный ты бабай», — сказал я обреченно. «Почему ты медлишь, серый?» Кот с настороженным видом сел прямо передо мною. «Как бы, там собачка в клетке осталась», — поделился я болью. «Нехорошо это». Выпученные глаза кота блеснули огнем фонарей заправки. «Что ао?» — провыл он. «Ну не могу я так, не вздумай. Сиди в машине, я что-нибудь придумаю. Ундага моя ундага. Человек, ты безумен». Я открыл дверцу и пригласил кота жестом. Тот попятился от меня. «Если ты не вернешься, что мне прикажешь делать? Отправиться к предкам внутри этой железной банки? Тогда подожди здесь. А я так не могу, реально. Напомню тебе, человек, что если ты установишь ментальную связь с этим псом, то в следующее подселение хитрый песик тебя сделает своим слугой. Представь себе, какое удивление испытает эта собака сутулая и как обрадуется везению». Кот преградил мне дорогу. «Да брось ты», — отмахнулся я. «Тоже мне, ментальную связь. Просто нельзя так с собаками. Что-то внутри говорит мне, что только так с ними и нужно. Не знаю, чем вызваны во мне такие эмоции, я подумаю об этом на досуге. Но сейчас прими мои категорические возражения, человек. Ничто не стоит того риска, на который ты идешь. Лучше сдохнуть без сожалений, чем жить в сожалениях. Бред, ты же его только сегодня из приюта забрал. Его же в рис можно положить, и многие за милую душу примут такое создание в пищу. Что за?» Я отвернулся и зашагал обратно в гору. «Нельзя там бросать собаку, даже кошатнику нельзя». Страйгор попытался укусить меня за ногу, но не очень активно. Я легко ушел от атаки, даже без струны. Правда, и кот, думаю, скорее обозначил недовольство, чем действительно собирался причинить мне боль. Он остался у машины, забравшись под нее и провожая оттуда огоньками глаз. Аги так и не лаял. Когда я вернулся к трансформаторной будке, то внутри клетки по-прежнему сопел хитрый песик. Значит, бесконечно прыгать по собакам он не может. И на сколько времени его хватает? Интересно, что мне теперь с тобой делать-то, пес? Тявкать мальтипу начал, когда до мотеля оставалось километров 5. Я остановился, сбросил одеяло с клетки. Ошалелый песик вывалил язык и завилял хвостиком, а затем приподнял лапку, словно пытался мне ее протянуть. Страйгор фыркнул, надменно отвернулся от собаки. «Ну что, ловушка ты моя пушистая», — очухался. Пока ехал, так и не придумал, что делать с неожиданным приобретением. Заводить собаку я совершенно точно не планировал. Коты хороши тем, что с ними возни гораздо меньше. Этот пушистый Аги ведь в унитаз ходить не будет, как Страйгор. С ним же гулять надо, играть надо. Но не бросать же, и в приют не вернешь. Там финансирование, суровая дисциплина. Реально усыпят по истечению срока. Пу-пу-пу, пропыхтел я вслух, отвернулся и поехал к мотелю. Метроном тявканья принялся за старые, но теперь в нем было больше типичной собачьей жизнерадостности. Что там с этим? Как его? Ну этот, айтишник, покрытый татуировками мужчина обнимал полуголую красотку в кожаной юбке и откровенном топике. Одежда ее почти ничего не скрывала, да на нее никто и не смотрел. Мужская рука скользила по красивому телу как по личной вещи. Девушка пристально смотрела на вошедшего, с намеком и вызовом одновременно. Новенькая, до этого крот ее здесь не видел. Хорошенькая, ну так и босс с других себе не заводил. Пропал, признался крот. Музыка в клубе гремела, грохотала и заставляла кишки трепетать от басов. Но здесь, в вип-кабине, было значительно тише. Отсюда уходить не хотелось. Хотелось также устроиться на удобном диванчике, с бутылкой дорогого и крепкого, и чтобы под руками упругое женское тело. Но чтобы такого добиться, нужно много работать и делать свою работу хорошо, а не как этот дурачок, не сумевший сбить компьютерного червя. Парень клялся именем отца, мол тот программист двигался так быстро, как никто бы не смог, но оправдания крота никогда не волновали. Пришлось поручить дело другом человеку. Пропал, пропал в смысле пропал, или в смысле вы его потеряли, уточнил мужчина, сунул сигарету в рот, и девушка тут же щелкнула зажигалкой. Дома он не появлялся, на работе взял отпуск. Ищем, с Анбаним, не волнуйтесь. Хорошо, что с ребятами из Тыджана, работают, с Анбаним. Партия придет завтра. Там была какая-то сложность, но уже все утрясли, здесь все было хорошо. Босс отвлекся на красотку, смачно чмокнув ту в шею, бросил хитрый взгляд на крота. Запомни, Хубе, жизнь того доходяги нужна самому Имуге, так что постарайся его найти. Конечно, с Анбаним, поклонился тот, содрогнувшись внутри. Имуги, легендарные Имуги, поговаривают, что он на самом деле обладает демонической силой. Не просто же так его прозвали. Как же не хотелось расстраивать одного из владык темной стороны Сеула, да что там говорить, темной стороны Южной Кореи. Босс задал еще несколько вопросов, касающихся его дел. Крот отвечал, кивал, запоминал. Быть хозяином просто, он бы справился на раз-два. Сила развалившегося на диване человека в его людях. Такие как Крот обеспечивают босса властью и силой. Никто другой. Когда-нибудь их места поменяются. Покинув клуб, Крот вытащил телефон и набрал Кляксу, одного из своих людей. Чего там с айтишником? Буркнул он в трубку. Да, Эть, я не знаю. Бойцовый кот всю задницу просидел у корпоративной квартиры. Да я, Эть, сам уже каждого жителя его клоповника в лицо узнаю. На работе Дурика тоже нет. Я, Эть, вообще не понимаю, где его искать. Родственников проверяли? Эть, нет у него никого. Может он, Эть, усоп? Ради какой свиньи он тебе сдался, Крот? Твоя задача делать то, что просит, а не спрашивать причину, осадил он подчиненного. Телефоны проверяли? Сигнал его отследили? Чего? Опешил Клякса. Эй, кротяра, ты чего? Мы тебе не спецслужбы какие, Эть. Ты чё, Эть? Звонить звонили, ну так он, Эть, выключен. Больше уважения, Клякса, поморщился Крот. Забыл, кто тебя из дерьма вытащил. В трубке засопели. Помни, увидишь, делаешь все, чтобы выглядело как несчастный случай. Лишний шум никому не нужен. Да помню, Эть, только нет его. Сбежал. Может уже Ким Чен Ыну служит, Эть. Из зенитки генералов стреляет, ха-ха-ха-ха. Ты слишком весел, Клякса. Работа не выполнена, хозяин недоволен. Передать ему твои шутки? Есть одна идея, Эть. На работе у него, вроде как, есть приятели. Бойцовый кот общался с одним корпоратом. Может, эть, нам с ним потолковать? Может, он чего знает? Там одна баба, эть, из Чебалей. Ты в своем уме? Забудь сразу. Занервничал Крот. И Муги был связан с Чеболями из Танхкан. Это знали все, кроме, наверное, законников. Эй, эть, я ж всекаю. Обиделся Клякса. Там еще парень имеется. С ним бы потолковать, эть, как тебе? Я, правда, не знаю, как потом делать несчастный случай с айтишником, если приятель будет знать о нашем, эть, интересе. Но, эть, мы ведь легко сообразим на двоих, ахахахаха. Хорошо, работай в этом направлении. Крот сбросил звонок. Если сам Муги хочет забрать жизнь этого программиста, то лучше бы порадовать большого человека. Большой человек может помочь стать маленькому человечку чуть влиятельнее. Но для этого надо цель отыскать. Если кто-то еще при этом пострадает, не беда. Глава 13. Ну что, после того как я пропылесосил все доступные локации с найденными рунами, используя для несчастного хитрого песика живую клетку, на моем балансе, кроме вредного кота, появился глупый, но очень милый Аги. Он все время лез к Страйгору, и иногда доходило до комичного, когда повелитель верховных сил упирался лапой в морду новому пушистику, пытаясь хоть так избавиться от навязчивости нашего нового компаньона. А Аги, как назло, души не чаял в коте. В спасенной из приюта собачке не нашлось места генетической ненависти к хвостатым полосатым, так что он был настойчиво мил со всеми. Правда, немножко попискивал, когда приходилось сажать его в клетку, а затем начинал лаять. Но, думается мне, любой, когда заталкивают в темницу, так или иначе проявляет свое недовольство. Лай Аги меня не нервировал, потому что был полезен. Все-таки хороший индикатор наличия хитрого песика рядом. Как там говорили, держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Очень мудрое изречение, которое только сейчас я и осознал. Божественная сущность, которая страсть как хотела добраться до нас со Страйгором, в мире нашем не ориентировалась. И ведь как программист я понимал, если ближайшая точка всегда заблокирована, то не бейся головой о стенку, не лезь ты в нее раз за разом. Возьми случайную, но чуть подальше. Однако хитрый песик упорно ломился в тело Агии. Честное слово, я совершенно не возражал против такой целеустремленности. Люблю стабильность, предсказуемость и порядок, что, к сожалению, часто недостижимо. Например, когда мы вскрыли последнюю руну, на пустой площадке для барбекю на вершине небольшой горы, отдача меня вырубила. Я осел прямо возле скалы, рядом с отпечатком окровавленной ладони, а пришел в себя от того, что Страйгор нализывал мне лоб. Лоб, надо сказать, уже болел. Ну, кто сталкивался с шершавыми языками кошек, тот понимает. Не знаю, что за странные ласки были у кота, но вряд ли именно они привели меня в чувство. «Ты живой, твое тело выдержало», — сообщил мне повелитель верховных сил. «Что это?» — выдохнул я, едва ворочая губами. Встал на четвереньки. Голова распухла, но дурнота уже уходила. «Ты собрал осколки руны в одну», — торжественно заявил Страйгор. Он ходил вокруг меня, задрав хвост трубой. «Не вижу, какая это способность, но это должно быть нечто весомое, нечто важное. И твое тело выдержало. Хорошо, что выдержало. Хорошо, что сыграла ставка на прокачку. Осталось понять, а что именно мне досталось? Лазеры из глаз? Пусть это будут лазеры. Так, стоп, что значит тело выдержало? Могло не выдержать? Магический потенциал носителя не безграничен. Большое могущество могло не принять. Мои расчеты показывали высокую вероятность хорошего исхода. Не бери в голову, серый. Ты это, что значит, могло не принять? Кот уже понял, что ляпнул лишнего. Не бери в голову. Все рассчитано. Я же собирался управлять этим телом и этими силами, помнишь? Я хмыкнул. И тут со стороны клетки раздался удар. Хитрый песик снова атаковал решетку. Вообще необучаемый. Ладно, пора ехать. Мне некомфортно рядом с ним. Раз дело закончено, позволь я уберу его из твоей псины. Я ведь могу выбивать из него носителя каждый раз, серый. Один удар и... Страйгор сел, поднял лапу и выпустил когти. Кстати, надо их постричь. Пожалей собаку, а, возмутился я, живодер, псинолюб, мы это уже обсуждали, сукаризной ткнул я в него пальцем, давай не будем возвращаться, когда ваша связь окрепнет, что ты будешь делать, она ведь не сразу устанавливается, верно, полагаю, для этого потребуется много времени, друг мой, к тому времени, как хитрый песик сможет меня забрать, быть может, мы с тобой уже будем правителями в какой-нибудь Никарагуа. Стройгор мечтательно мяукнул, а я попытался вспомнить, где эта Никарагуа вообще находится. Далеко отсюда, короче. Вообще, надо было бы начать с Польши. Говорят, хорошая традиция. Я подошел к клетке, где притих наш сиделец, и тут мне стало немножечко неуютно. Расслабленные легкостью добычи рун мы со Стройгором вели себя так, словно вокруг никого не было. Хитрый песик ведь нас слышал, и теперь у него есть мой голос, а значит мой пол, мой голос и то, что я разговариваю с котами. Не слишком большая выборка, но уже зацепка. Если он передаст эту информацию себе в облако, твою ж раскладушку, сказал я вслух, ты что-нибудь чувствуешь? Рядом оказался кот. Какие силы ты в себе ощутил, серый? Похоже, интеллект подрос. Чего уже скрываться-то? Сгорел сарай, гори и хата. Не знаю аналогов этой поговорки в этой стране кимчи и саджу. Что такое, серый? Встревожился Стройгор. Надо вышибать нашего друга, пока он не передал наше общение куда следует. Вздохнул я. В клетке глухо заурчали. Слышит, нас хитрый песик и понимает. Но, как собака, сказать ничего не может. Позволь, я сделаю это, облизнулся кот, шерстяной маньяк. Мне вспомнился старый добрый фильм «Большой куш», где один из героев фильма просил помощника посмотреть внутри собаки, и отморозок, не ставящий чужую жизнь ни в грош, оказался в шоке перед таким предложением, отчего и покинул мир живых. Слушай, а разве никак иначе нельзя выбить этого песика из собачки? Поинтересовался я. Вероятно, можно. Любые сильные эмоции носителя, предположил Стройгор, но зачем изобретать колесницу, когда есть проверенные способы? Снимай одеяло, я все сделаю сам. Кот подошел к клетке и вцепился в покрывало когтями, подтягиваясь. В ожидании повернул ко мне почти улыбающуюся морду. Должен быть иной способ. Должен, согласился кот, но мне нравится этот. Открывай его, отойди. То, что пришло мне в голову, было похоже на поступок сумасшедшего. Но почему бы и не попробовать? Запускать злобного кошака Каги не хочется абсолютно. Лучше свисток с ультразвуком использовать, что тоже не хочется. Я вытащил из машины купленную днем вкусняшку. Сушеное говяжье легкое, от запаха которого глаза слезились. В здравом уме никто такое кушать бы не стал. Кроме собак, разумеется. Эти же вечные ценители самого вонючего и невкусного. Что ты опять задумал, а? Зашипел Стройгор. Я бесцеремонно подхватил кота и сунул в машину. Закрыл дверь, не дав бестии вырваться наружу. Затем подошел к клетке, сдернул с нее одеяло. Стой, стой, взвыл кот. Я же присел на корточки перед хитрым песиком. Да, взгляд у Аги изменился. И лучше быть добрым глупеньким мальтипу, чем разумным божеством. В глазах собачки плескалась чуждая ненависть, словно внутри затаился демон. Впрочем, что значит «словно»? Верхняя губа Аги поползла наверх, глухой рык усилился. Ну такого не грех, конечно, и цапнуть. Но это не наш метод. Сначала пряник. Кнут всегда успеется, вон он в машине беснуется. А кто тут у нас такой хороший мальчик? Весело спросил я. А кому тут принесли вкусненькое? Аги, мальчик, иди ко мне. Я похлопал по колену, левой рукой протягивая угощение. Иди сюда, хороший, у меня для тебя есть сладенькое. Ты что творишь? Кот с выпученными глазами прижался к стеклу изнутри машины. Серый, давай, давай, Аги, иди сюда. Хвост пушистика дернулся. Хитрый песик мотнул головой, а затем бросился на прутья, отчего клетка содрогнулась. А хочешь мячик? Хочешь? Смотри, мячик. Я достал из кармана игрушку, ударил ею о землю. Резиновый мячик подскочил и весело запрыгал по земле. Хитрый песик проследил за падением. Хвостик шевельнулся еще раз. Вселенец задрожал, попытался лечь и закрыть лапами уши. Давай, Аги, играть, играть. Я подложил говяжье легкое к прутьям клетки, и тут Аги взвизгнул, а через секунду уже стояла на лапках, вилял хвостиком и радостно попискивал. Злоба улетучилась, и в глупых глазах осталось лишь обожание. Получилось. Я открыл клетку, выпуская собачонку. Что если он ушел сам? Спросил кот из машины. Что, если ты сдал ему себя? Ты сам говорил, что песику нужно время для передачи. Аги сначала вцепился в мячик, а затем ринулся к вкусняшке. Бросил ее и снова хватил игрушку, но, в конце концов, определился и зачавкал говяжьим легким. Ну, слава богу, не взял грех на душу. Теперь надо понять, что же за способность мне досталась. Причем уже вторая неизведанная. Когда мы вернулись в машину, Страйгор с видом сфинкса восседал на пассажирском сиденье, глядя куда-то в пустоту. «Не злись», — сказал ему я, — «если можно обойтись без боли, то...» Он повернул ко мне голову. «Иногда лучше обойтись малой боли без великой. Когда-нибудь твоя сердобольность тебя убьет. Правитель мира не имеет права быть слабым. Ундага моя Ундага». Страйгор отвернулся и до мотеля не проронил ни слова. На базе пришло время строить планы на будущее. На календаре уже пятница. Отпуск у меня до вторника. Принимать волевое решение и перечеркивать свою старую жизнь, чтобы двигаться к новой. Ну, не хотелось мне. Силы это здорово, но я ведь человек очень простой. Да, можно иногда переключаться не сверхъестественное, когда захочется развлечься, но посвящать себя всего чему-то такому, не мое это. Другие приоритеты, пусть и не до конца оформленные. На закате старой жизни я много раз жалел, что не испытал обычной бытовой радости, ту, которую многие всячески порицают. Мол, спиногрызы, жена бензопила и профуканные годы. Дескать, лучше быть свободным и одиноким в Ницце, чем на даче дрова колоть копать, пока жена борщ варит, а дети в песочнице игрушки доедают. Я, как бы, был в Ницце, и ничего там такого нет. А вот на даче дрова не колол. Ну, вернее, колол, конечно. Но потом и обед сам себе делал, и в тишине дома один туда-сюда слонялся. Деньги были, смысла не было. Вот такой я человек, простите. Короче, вторую жизнь хотелось прожить немного иначе, чем первую. А для этого нужен официальный статус, а значит законная работа, законное место в обществе и полная легализация любых действий. Это никак не билось с тем, что меня в любой момент могут прикончить посланники Тангхан Солюшен. Мне нравилась идея использовать свои силы во благо, но никак не афишировать это. Был же какой-то супергерой, который притворялся нормальным. Или они все такие? Значит, буду как они. Черный плащ, вот. Правда, пока талантами судьба меня наделила не слишком крутыми. Хотя теперь в секунду умещалось 9 секунд. Но что можно сделать за 9 секунд, Вечером, выгулив аги и накормив питомцев, а также подбросив Страйгору еще одну рыбку, от которой он, хоть и надувшийся, не отказался, я устроился у окна, уминая ароматную лапшу с морепродуктами. Хотелось еще и выпить чего-нибудь покрепче, но пока так сильно расслабляться не следовало. Мало ли что, итого, 3 дня, можно потратить их на поиски новых рун, и, вероятно, придется так поступить. Лишний резерв никогда не лишний, хе-хе, а потом наступит время ответственных решений. Я цокнул языком, поморщился, бежать не хотелось, это моя жизнь, все-таки. Правила нарушены теми, кто умеет их нарушать и кто не боится так поступать. Мы в разных весовых категориях. На поле насилия я точно проиграю. Что можно противопоставить подпольной империи южнокорейского криминалитета? А, кроме замедления времени, доев, но так ничего и не придумав, я встал, чтобы отнести упаковку в мусорку, и замер. На полу что-то было, едва заметное, нечеткое. Вчера еще мне что-то показалось, но тогда я пригляделся и ничего не заметил особенного. Но сегодня это точно не было мороком. Просто смотреть надо немного насквозь, как на картинках с объемными изображениями. Я присел на корточки, концентрируя взгляд, и повинуясь силе воли, белесая и едва заметная марева сформировалась в несколько переплетенных линий. Они тянулись вдоль пола в разных направлениях и на разных уровнях. Каждая уникальная, но это я только чувствовал, но никак не мог оформить в голове. Мысленно уцепившись за самую яркую, я дошел по ней до туалета, затем до кровати. Здесь все было перепутано, и прежде совершенно точно ничего похожего я не замечал, а затем линия стала еще четче и ярче. Она тянулась к выходной двери. Я, словно зомби, пошагал по ней и выглянул на улицу. Ступил на ковер из похожих нитей, однако не потерял нужную и в итоге оказался на парковке. Здесь след терялся, ясненько. В висках ныло, но, стоя во внутреннем дворе отеля, я понимал, что если встречу эту линию еще раз, то непременно узнаю. И куда она делать тоже понимал. Человек, по чьим следам я сюда приперся, сел в машину и уехал. Так как в этом номере мы с котом уже 2 дня, значит, это было 3 дня назад минимум. Неплохой нюх у меня. Ради интереса я подцепил одну из самых ярких нитей и пошел по ней в сторону ее расцвета, пока не уперся в одну из местных проституток, хозяйку следа. «Привет, малыш», вульгарно улыбнулась мне та, надула пузырь жевательной резинки и лопнула его, не моргнув. «Ты хорошенький, пожалуй», сделаю тебе скидку. Хочешь расслабиться? Выглядишь очень напряженным. Тебе нужно, я уверена. Простите, Агасси, поклонился я и отвернулся. Ну, если что, я здесь, сказала мне в спину ночная бабочка. Так, кажется, я стал ищейкой, и, кажется, у меня гудит голова. Следы тускнели, стоило отвести от них взгляд, и медленно терялись, будто бы в моих глазах образовались мистические фонари, и чем дольше их свет падал на какое-то место, тем ярче проступали различные линии. Эта составная руна так стрельнула. Да, нет, не может быть она. Мне ведь казалось нечто подобное до сегодняшнего заезда. Разок, на полу в номере. Сейчас все ощутимо заметнее. Видимо, собранная способность усилила предыдущую, которую не было заметно раньше. Кстати, нить скорости была доступна, значит, ресурсы у моих талантов разные. Машинально дернув ее, я взялся за ручку двери, потянув на себя, и только оказавшись внутри номера, осознал, что снова поторопился. Осторожно выглянул в окно. Ночная бабочка с открытым ртом стояла у входа на стойку регистрации и изумленно протирала накрашенные глазки. Ну да, на ее глазах человек нарушил все законы физики. Надо бы видео записать, как выглядят мои перемещения на разгоне. А вообще, Сергей, вы слишком много косячите. Никто этого не любит. Вы будущий супергерой. Они никогда не ошибаются. От удара двери кот, лежащий на моем стуле, подпрыгнул. Тут же затявкал Аги, но быстро успокоился. «Простите», — буркнул я, плюхнулся на промятую кровать, поморгал, привыкая к новому миру. Что-то муторно мне от этого, словно пиво перебрал. Не вертолет, но близко к нему. И чем дольше смотришь, тем больше следов находишь. Страйгор, друг мой, у меня тут все в линиях, и мне от этого натуральным образом дурно. Мешанина нитей какая-то. Следы, понимаю, но чего их так много? Кот моментально оказался рядом со мною, лег напротив. «Ты становишься сильнее, Серый. Как мне это развидеть?» — поинтересовался я. «Это ж лютая нагрузка на мою бедную голову. Куда ни гляну, они проступают. Так только поначалу. Потом уйдет. Твой внутренний ресурс использует все необычное, но после сознания привыкнет, и ты сможешь вызывать следы тогда, когда тебе нужно, а не видеть их всегда. Жуть. Полезный дар, Серый, не кривись. Доброе подспорье, особенно такому псинолюбу, как ты. Но спешу сообщить тебе весть. Это не та руна, которую ты получил сегодня. Истинное могущество еще спит в тебе». Я перевернулся на спину. Кот мигом оказался на груди, мягко утрамбовывая меня лапками. Затем лег, поджав под себя хвост и заурчал. Что, обретение мною новых сил развеяло кошачьи обиды? Это хорошо, не люблю жить в негативе. Еще некоторое время я размышлял о будущем, глядя в потолок, а потом глаза начали сами закрывать. «Завтра еще покатаемся», — пробормотал я, засыпая. «Еще денек, а потом, назад, домой». Страйгор лишь урчал, лежа на мне с закрытыми глазами. В темноте сопел Аги. «Вроде все не так уж и плохо. Да, еще бы рядом кто-то из людей был». Глава 14. Последний день прошел впустую. Мы исколесили почти 800 километров. Поднимались на горы, спускались к рекам, пробирались через провинциальные городки. Я со стекленевшими глазами заливался кофе на каждой заправке, бездумно глядя на улыбающихся с витрин, рекламы и экранов айдолов. Не замечал прежде такого количества красивых людей в Южной Корее. Страйгор постоянно ворчал, упрекая меня в неверном выборе дороги и безответственном отношении к задаче. Он частенько вспоминал Кон Ю, который все делал правильно, а не так, как ты. Я относился к его бурчанию флегматично, словно муж, проживший полвека со сварливой женой. Аги тявкал в своей клетке, и я уже научился определять его интонации. Когда он шумит от скуки, когда от голода и когда он хочет в туалет. Дрессировка началась, правда, по-моему, роли немного перепутались и пока воспитывали только меня. Короче, в деревушку в предместьях Сеула, где стояла пустующая снятая мною каморка, с окошком на закопанный телефон, мы приехали в ночь с субботы на воскресенье, остановились на заросшей полянке, неподалеку от дома. Я выпустил Аги, и белый мальтипу юркнул в кусты у дороги по своим собачьим делам. Вход в наши апартаменты был отдельным, но деревянная лестница, ведущая к ним, скрипела на всю округу. Я молча матерился, пока поднимался, и после, когда запустил свой зверинец в дом, еще несколько минут не рисковал пошевелиться. Ночь – время святое. Для тех, кто шумит, пока другие дрыхнут, в аду стоит очень громкий котел. Блин, Так хотелось спать, но ведь дела еще не закончены, и сейчас снова надо будет скрипеть. Тьфу ты, пропасть. Оттягивая этот момент, я стоял на крыльце, глядя на окутывающих горы туман, а взгляд же то и дело возвращался к дому, у которого был прикопан телефон. Не то, чтобы я был мобильным наркоманом, но я надеялся, что в жестяной коробке меня ждет сообщение от Хаюн. Это небольшое путешествие в компании с котом и собакой натолкнуло на много занятных мыслей, как о будущем, так и о желаниях. И те мысли, которые так или иначе касались девушки из Инчона, вызывали внутри теплые и приятные ощущения. Поэтому чего удивляться о внезапных ночных желаниях покопаться в земле в поисках спрятанного телефона? Человек же существо предсказуемое, он идет туда, где ему хорошо. Полотно следов, кстати, уже глаза не маячило, как и обещал Страйгор. Теперь необходимо было чуть напрячься, и тогда линии всплывали в выбранном месте. Стало гораздо проще жить, и головная боль снизилась. Да что там снизилась, вообще ушла. К месту схрона я подошел с осторожностью, включил свое суперзрение. Чисто. У дома складом свежих следов не нашлось. Последний человек, ходивший здесь, был я. Свою линию определить оказалось проще простого. Она самая изящная и красивая, хе-хе. Откопав телефон, я сунул его в карман, огляделся. Вряд ли кто-то за мной уследит этой ночью. Наверное, чрезмерно избыточная была идея прятать мобильные отслежки таинственных убийц. Параноидальная даже. Все-таки я не против государственных служб безопасности вышел. Южная Корея, конечно, кладезь коррупции, но вряд ли власть криминалитета распространяется аж на Синий дом и их службы. Или распространяется, ай, разберемся. У меня теперь нюх как собаки и глаз как у орла. Снова проскрипев ступенями, я прокрался в нашу каморку. Забрался в кровать и включил телефон. Тот долго прогружался, потом долго искал сеть, потом подвис, требуя обновления, и, наконец, пиликнул сообщением. Страйгор заурчал сильнее и с недовольными нотками. Процокали по полу когти аги. Песик тяжело плюхнулся на пол с моей стороны кровати. Надо бы ему подстилку какую-нибудь купить. Итак, чего мне пишут, М? Надеюсь, у тебя все хорошо. Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне. Это Сон Сэйон, гласило послание с незнакомого номера. От Хаюн пришла только реакция на мое последнее сообщение, типа ок. Я отложил телефон в сторону, борясь с разочарованием. Пу-пу-пу, ладно, тогда просто спать. Перед тем, как провалиться в темноту, я, почему-то, увидел улыбающуюся Сэйон. Она стояла на пирсе, опираясь на перила, в легком пестром платье. На голове белая шляпка, которую девушка придерживала, защищая ту от ветра. Вокруг галдят чайки, небо режет глаза синевой, а солнце такое яркое и теплое, что нет сил его терпеть. Из моря же, на линии горизонта, поднимается огромная собачья голова с мертвыми глазами. Вода водопадами льется с уродливой туши, заслоняющей весь мир. Тень уже накрыла пирс, но девушка не видит опасности. Я же пытаюсь крикнуть, предупредить смеющуюся Сэйон об опасности, но та лишь машет рукой и зовет к себе. Короче, сны опять были не очень. Утром во дворе меня встретил недовольный хозяин. Он копался с трактором, и когда я вышел на лестницу и, разумеется, снова скрипнул, мужчина обернулся ко мне, вытер руки о промасленную тряпку и нахмурился. Я спустился по ступеням, выпустил с рук аги, который снова бросился через дорогу в кусты. Хозяин апартаментов проводил собаку взглядом, повернулся ко мне, и тут я увидел у него на лбу точку, как от лазерного прицела, но только синюю. Если баловаться геометрией и представить себе сидящего вдалеке снайпера, целящегося сейчас в бедолагу, то стрелок был вмурован в стену дома. Значит, это не наемные убийцы со странными вкусами. «Руна, ты не говорил про собаку?» — с негодованием проговорил мужчина. «Кот еще куда ни шло, но собака. Собака никуда не годится». Я ткнул мысленно в синюю точку, и та сразу исчезла. Так, запоздало пришла мысль. У него черепушка сейчас не разорвется, вдруг я какой-нибудь там минокеры разрывающий взглядом нынче, но голова хозяина апартаментов на куски не разлетелась, и это внушало некоторую надежду. Собаки быть здесь не должно, почти вскрикнул он. Простите, не думал о том, как это может быть важно. Пусть и не пойму, почему вы так остро реагируете, Сэнбэ. Что же вами такое движет, а? Я говорю это, потому что очень зол на твои ночные похождения. Парень, зло продолжил тот, ты разбудил меня скрипом, и этот скрип напомнил мне о моем обещании починить лестницу. Я дал его себе и супруге в прошлом году и до сих пор не сдержал. Злость на себя разрушает, поэтому сейчас я хочу найти повод, чтобы сделать больно не себе, а другому человеку. Ведь я ленив, и ничего не добился в жизни. Даже трактор не мой. Спасибо за честность, изумленно выдавил из себя я. Это было неожиданно и, наверное, неуместно. Мужик с обалдевшим видом закрыл рот грязной ладонью. «Мы сейчас уедем», – поспешил я. «Вот прямо сейчас. Буду просто счастлив, потому что теперь мне очень стыдно, и я хочу забыть все произошедшее», – прорвалось из-под сомкнутых пальцев. Хозяин апартаментов в ужасе попятился от меня, продолжая исповедь. «Теперь мне хочется спрятаться от всех. Мне хочется заткнуть себе рот, но это выше меня. Кто ты такой?» «Спроси его о чем-нибудь сокровенном, о чем ваш вид никогда не говорит», — промурлыкал оказавшийся у моих ног кот. «Ты собрал руну истины, он не сможет тебе соврать». «Ну, это уже я понял. Правда, зачем вы спрашивать про сокровенное? Разве кот не слышал, как мне сейчас душу выворачивали, как на проработке у психиатра? Форменное издевательство над личностью случилось, так что я медленно развернулся и поскрипел по лестнице наверх, за вещами, делая вид, будто ничего не произошло. Когда мы уезжали, хозяин апартаментов наблюдал за мною из окна. Рядом с ним стояла сухенькая женщина, заглядывая в лицо супругу, и сыпала вопросами. Тот отвечал, не прекращая буравить меня злым взором. Кажется, эффект синей точки еще продолжался и, по-моему, правду говорить мужику было не так легко и приятно, как принято считать. Нехорошо получилось. Но что поделать, уста истины спасали меня множество раз, серый, отличное приобретение, угу, согласился я, хотя мне так хотелось лазеры, тяф, поддержал нас Аги, он нас, конечно, не понял, но очень хотел принять участие, ну что, можно сказать, затея взять отпуск и набраться сил, сработало, сейчас уже было понятно, в каком направлении имеет смысл действовать дальше. Эти уста истины хотелось опробовать на стольких людях, но для начала надо придумать, как быть с Аги. Да и сам я нынче без крыши над головой. Вопрос с Мальтипу решился очень просто. В Сеуле нашлось несколько весьма бюджетных загостиниц, и я оставил Аги в одной из них, за не очень космические деньги. Расставаться не хотелось, но кот был прав, прикипать сердцем к собаке не следовало, а в передержке об Аги позаботиться лучше. На прощание Мальтипу заскулил, и это резануло душу. Но дело есть дело. Потом заберу. Здесь ему совершенно точно будет комфортнее. Да и мне бегать по городу с котом и с собакой одновременно, не с руки. Вторым пунктом моего плана был звонок Конью. Парень не сразу взял трубку и, честно говоря, я не ожидал, что он вообще мне ответит. На его месте, после столкновения с колдуном, я бы не только номер телефона сменил, но и город проживания. «Приветствую вас, владыка», – тихо проговорил тот. «Как успехи, Ю? Ты ведь уже опробовал свою мужскую силу? Лучше такой вопрос сразу прояснить. Если он пробовал, и не получилось, то моя репутация в его глазах станет немного не той, на которую я рассчитывал. А если...» «Спасибо, владыка, спасибо. Я так раскаиваюсь», – чуть громче продолжил Кон Ю. «Если бы я знал, ваше милосердие превыше многих наград. Спасибо, что вернули мне ее». Фух, отлегло. Надо зайти куда-нибудь и получить диплом психоаналитика, что ли. Сам создал парню проблему, сам ее решил. Идеальный чернокнижник 21 века. Зато теперь, думаю, одним обманщиком в мире стало поменьше. Кон Ю 100 раз подумает, прежде чем вернется к мошенничеству. Вы всегда можете положиться на вашего верного слугу, владыка, не останавливался парень. Я так благодарен вам за вашу доброту. Ты готов поработать на меня еще раз? Прервал поток благодарности я. Ставка чуть ниже, конечно, но, хубе, это все равно хорошие деньги. Что от меня требуется, владыка? Собрано ответил юноша. Искать души, сообщать мне, все как обычно, хубе. Конечно, владыка. Правда, я не могу в среду и пятницу. Это важно для меня, владыка. Прошу простить, я посмотрел на кота. Чего зря время терять. Тогда встретимся вечером. Я скажу, куда подъехать. Я думал, тебе нужна будет моя помощь, серый, недовольно мяукнул Страйгор. Могущество рун ценно, клянусь Ундагой, но в чем их смысл, когда единственный мастер-чар будет лежать мертвым? Почему отправляешь мне прочь, будто какого-то пса? Лежать мертвым, не понял я, те люди, что хотят забрать твою жизнь, Ты не забыл о них, о таких вещах не забывают, друг мой, даже если очень хочется. Хотя, честно, выбросить бы за скобки этих ребят, да поскорее. Раз ты хранишь ту угрозу, то почему тогда отправляешь меня прочь? Я же могу проникнуть в сердце заговора. Я могу подслушать их коварные планы и смешать их. Мы же вели беседы о том, Серый, где оно, сердце это, не подскажешь. То должен узнать ты. С раздражением мявкнул Страйгор. Вот и не мешай мне его искать. Каждый пусть делает то, что умеет делать хорошо. Ладно, ты с конью поищешь руны, я. Побежишь к самкам? Не дал закончить кот. Я хотел показать ему средний палец, но потом лишь отмахнулся. У меня сегодня еще много дел, и растрата нервов на перепалку с архимагом в список не входила. Все по порядку. К тому времени, как мы встретились с конью, я уже разобрался с арендованной машиной и нашел недорогую гостиницу неподалеку от офиса. Короче, воскресенье мне удалось провести крайне продуктивно, и когда вечно недовольный Страйгор перекочевал на пассажирское сиденье машины моего искателя рун, то я, наконец-то, вздохнул свободно. Засев в ближайшем кафе греческой кухни, я заказал себе жареные кольца кальмаров и тарелку настоящего гироса, а затем удобно устроился в углу заведения. Под приятные мелодии солнечного края древних богов, я крутил телефон в руках. Хаюн на связь вышла, но на предложение встретиться ответила отказом. Такое ощущение, что пока меня не было, в девушке что-то изменилось. Общение как-то резко перестало быть легким, и из него исчезли намеки на нечто большее. Чинить разбирательство я, конечно, не собирался. Мы друг другу ничего не должны, люди взрослые. Но, ёшкина медь, что началось-то? С тяжелым вздохом пришлось пока отказаться от личных дел. Тем более, что уже принесли гирос с соусом цацики, а значит приоритеты вообще стали другими. Попробовав блюдо на вкус, я зажмурился от удовольствия и решительно заказал себе еще и бутылочку рецины, потому что в воскресенье имею право, и вообще, у меня отпуск. С едой и под смоляное вино думалось легче, надо взять на заметку этот факт. А теперь к делу. Чтобы разобраться с коррупционерами, надо вывести их на чистую воду. Может, имеет смысл привлечь Сайон, жамкнуть на синюю точку на ее челе и проверить, связана ли она с делами коррупционными. Если да, то делаю морду каменной и всячески служу семье Сон дальше, а потом тихонько отваливаюсь, как утихнет. Если же нет, и Сайон не замешана в криминальных схемах, то тогда я подставляю девушку под удар, и опасность будет грозить уже ей. Причем уровень угрозы для госпожи Сон значительно выше. Я-то так, мелкая сошка, комарик зудящий в покрове ночи. Прихлопнуть и вся недолго. Член семьи Чебали, это вам не Чон Ван Ги. Конечно, можно просто спросить, знает ли она что-то о коррупции в семье и не лезть с уточнениями, но, как-то мне совсем не хотелось вызывать Сайон на откровенность. Такого можно услышать, потом не унесу никак. Хорошо, какие еще варианты? С учетом, что уже послезавтра будет точка невозврата, дождаться следующего нападения, обезвредить обидчика и через него пойти по цепочке до заказчика, задачка по типу, методично перебить всех негодяев в Сеуле получается, как-то плохо себе это представляю, я с подставными хулиганами по морде получить умудрился, а тут с бандитами тягаться, такое себе, насилие это вообще не мой метод, в голову пока шел только один вариант, ну, кроме ловли на живца и различных незаконных методик, использовать, в итоге, придется все. Но первый шаг предполагался вполне законный. От бутылки рецины зашумело в голове, однако чувство опьянения показалось недостаточным. Так что я заказал вторую, расслабленно раскинулся за своим столиком. У носатого официанта, явно грека, на лбу горела синяя точка, и это успокаивало. Уста истины имели очень важное место в моих планах. Кроме меня в греческом ресторанчике было еще несколько посетителей. Парочка пенсионного вида, да две молодые подружки. Одна из которых то и дело с интересом поглядывала в мою сторону, а вторая хихикала и подначивала спутницу. Это, почему-то, снова напомнило мне о Хаюн. Настроение испортилось, но я, слава богу, удержался от еще одного послания девушке. Алкоголь меня расслабил. Но когда девушка встала из-за своего столика и направилась ко мне, я опередил красотку, положив деньги на стол и скользнув мимо нее к выходу. Я пьяный, а значит, от меня лучше держаться подальше, могу делов наворотить. Пусть это и глупо, но это мой принцип. Добравшись до гостиницы, я принял душ, а потом плюхнулся в кровать, так и не разбирая сумки. Перед тем, как уснуть, проверил сообщение. получил два новых. В одном Кон Ю отчитался о начале поиска в новом районе, а второе было от Сэйон. Ван Ги, ответь мне, я переживаю. Вот, даже госпожа дочь председателя переживает. А Хаюн так обо мне и не вспомнила. Да что случилось-то? Глава 15. Доброе утро, господин Мун, радостно сказал я. Мун Джи Сонг, которого я караулил у входа в мое предыдущее место работы, резко остановился. Недоверчиво покосился в мою сторону, а затем торопливо кивнул и попытался проскользнуть внутрь. Я бы хотел кое о чем поговорить, господин Мун, настойчиво преградил я ему дорогу. Господин Чон, вы забываетесь. Нахмурился мой бывший начальник. Ну, он прав, но ведь не мы такие, а жизнь такая. Я вдавил синюю точку у него на лбу и с елейным видом спросил. Мне интересно, кто выдает вам списки табельных номеров, которые мы исключали из наших проверок, господин Мун. Вот и все, господин Ли Вон Су, сказал Мун Джи Сонг и побелел, закрыл рот двумя руками, уронив сумку из-под ноутбука. Я не должен был этого говорить. Вы не должны были этого знать. Они убьют меня. Убьют вас. Убьют. Вы опоили меня. Кто такой этот Ли Вон Су? Я перебрал все значимые имена в кластере, но никого похожего не нашел. Кто это такой? Куем железо пока горячо. Он чудовище. Убийца. Человек из службы внутренней безопасности. Сквозь пальцы продолжал менеджер. Не связывайтесь с ним, господин Чон. Он из другого мира. «Волшебного?» — хмыкнул я, вспомнив о Страйгоре. «Криминального?» — почти прошептал Мун Джи Сонг. «Он вспотел, сильно вспотел. Держитесь от него подальше. Я рад, что вы вырвались из команды и рад, что вы живы. Надеюсь, они отпустили вас и все останется в прошлом. Все эти годы был только Ли Вон Су», — уточнил я. Мун Джи Сонг отступил, по-прежнему пытаясь закрыть рот, но уста истины не позволяли ему замолчать. «Какая прелесть! Может быть, есть еще имена?» — вкратчиво поинтересовался я, преследуя его. «Ви Хаджун!» — я нахмурился. «Это же начальник Ви Инсон!» «Да, да, перестань, перестань, Ван Ги! Заклинаю тебя, перестань! Они убьют нас обоих! Есть еще кто-то?» «Не знаю, больше никого не знаю, но кто-то есть!» «А-а-а-а!» Менеджер отвернулся и попытался убежать, но я догнал его у лифта, где мы завязли в толпе спешащих на работу обитателей офисного мира. Мун Джи Сонг работал локтями, пробиваясь к выходу, а я торопился за ним. Для того, чтобы насладиться страданиями коррупционера, конечно, все, что мне было нужно, я, получается, узнал. У поста охраны бывший начальник подбежал к стойке с затянутыми в форму крепышами, повернулся ко мне, поднял руку, указывая в мою сторону с обвиняющим видом. Он узнал правду о сервисе. Он как-то заставляет говорить правду. Избавьте меня от него. Суровые мужчины посмотрели на Мун Джи Сонга, потом на меня. Менеджер понял, что сказал, выпучил глаза и с визгом бросился к выходу из башни Танхкан Солюшен, расталкивая спешащих на работу людей. Нервный срыв, прокомментировал я это. Охранники переглянулись. Работа с компьютерами, она такая напряженная. Уже через минуту я был на улице. Поднял воротник плаща, огляделся. Я был уверен, что меня уже опознали. Единственное место, где меня хоть как-то можно было засечь, офисное здание. Ну и, конечно, отслеживать банковскую карту или же телефон. Но не может быть у них таких ресурсов. Впрочем, об этом я уже говорил. Ладно, продолжаем операцию. Я неторопливо зашагал по улице прочь от башни Танхкан Солюшен, осторожно поглядывая по сторонам и пытаясь угадать человека, который может за мной уследить. Пока определить это было сложно. Утро, слишком много людей вокруг. Надо слегка сузить поиски. Поэтому через квартал я свернул на улочку поменьше. Там еще была закусочная хорошая. Заскочив внутрь, я заказал себе завтрак и пристроился за стойкой витрины, чтобы видеть улицу. Преследователь объявился почти сразу. Он сначала прошел мимо, скользнув по мне взглядом. Потом вернулся и встал у кофейни напротив, получил свой стаканчик и с максимально независимым видом принялся изображать увлеченность напитком. Вид у мужчины был совершенно не опасный, я бы даже сказал безобидный, но, как подсказывает мне тревожность, в его задачу и не входит причинять кому-то вред. Обижать меня будут совсем другие люди, которые, возможно, уже выехали. Кушая омлет, неожиданно очень вкусный, я то и дело поглядывал на ищейку. Пока длился завтрак, он уже дважды поговорил по телефону, но в сторону главной улицы не смотрел, а значит, подкрепление пока не ждет. Ну и хорошо же, докушав, я тщательно вытер руки, лицо и вышел на улицу. двинулся прямо к ищейке, наслаждаясь тем, как в глазах преследователя зарождается смятение. Синей точки на его лбу еще не появилось, а значит и уста истины пока не разверзнутся. Я остановился рядом с кофейней, заказал себе капучино и пока его готовили, повернулся к преследователю. «Хороший день, не правда ли?» Тот справился с собой, буркнул. «Угу». Я открыто изучал его, переминающегося с ноги на ногу и мнущего в руках пустой стаканчик из-под кофе. Нет, вряд ли он ждет группу поддержки. Скорее всего, должен просто вести меня до моего убежища. Ну ладно, поиграем. Я взял кофе, изучил следы и ухватился за нить, принадлежавшую преследователю. Подхватил ее и потопал туда, откуда они вели. Хохмы ради, если честно. Да и куда бежать? Имена у меня есть. Теперь нужно было добраться до их владельцев и узнать новые имена. Что с ними буду делать дальше, не знаю. Будущее подскажет. Шагая по улице, я чувствовал взгляд преследователя и никак не мог перестать улыбаться. Интересно, когда тот начнет подозревать неладное, а ведь начнет же, правда? Когда я добрался до автомобиля, на котором мой соглядатый прибыл сюда, то демонстративно остановился возле машины, обернулся, отыскал преследователя на другой стороне улицы и махнул рукой. Мужик почти сразу схватился за телефон и принялся кому-то звонить, а я напряг свой нюх, вычленяя из тысяч линий след припаркованного автомобиля. Зацепил его, правда пришлось попотеть, и двинулся по тротуару вдоль проспекта. Где-то уже через час путешествия идея выслеживать автомобиль в большом городе перестала быть интересной, но бросать на полдороги свои хулиганства я не собирался, поэтому довел дело до конца. Мой преследователь жил в небольшом домике на окраине Сеула, в квартале, где преимущественно обитали мигранты. След закончился здесь, на входе в таунхаус для очень бедных, небольшая двухэтажная коробка на 4 семьи. Двери изрисованы, рядом припаркован мертвый автомобиль, а у забора порос увядшим плющом старенький велосипед. В окне второго этажа курил очень старый кореец, глядя на мир флегматично и устало. «Чего тебе надо?» «Все, шпион-неудачник спекся». Он, не скрываясь, шел ко мне, с видом отчаянным и испуганным. «Чего тебе надо, как ты узнал?» Синяя точка на лбу парня погасла под моим мысленным приказом. «Кто тебя послал?» Поинтересовался я. «Клякса, ащ, имя у этого клякса есть, где обитает?» Деловито продолжил я. «Кегван, ащ, я не знаю, где он живет, но клякса постоянно в баре Гомер тусуется, ащ». В следующий миг преследователь бросился на меня с кулаками. Я же дернул струну скорости, неторопливо обошел замедленно двигающегося бандита, встал у него за спиной и толкнул. Время истекло, и парень врезался в стену собственного дома, разбив себе руку и нос. «Кто ты такой?» — всхлипнул он, обернувшись. «Расскажи, что ты должен сделать, Хубе? Для чего ты за мной уходишь? Я должен узнать, где ты живешь, и сообщить кляксе. Я ему звонил и сказал, что ты меня заметил, но он приказал продолжать. Я продолжаю. Почему я все тебе рассказываю?» Он смотрел на меня с ужасом.